Он тот единый, кто движется со скоростью, недостижимой для ума. Он недосягаем для богов и не может быть схвачен мыслью. Он вечно движущийся, все приводит в движение, и при этом сам всегда в покое. В нем все существует. Он движется, но он и неподвижен. Он близко, и он далеко. Он внутри, он снаружи. Он проникает во все. Тот, кто во всех существах видит Атмана, и кто все существа видит в Атмане, тот недалек от Атмана. Когда жизнь мира видится таким образом, в Атмане, тогда видящий познает тайну, и для него нет больше обмана чувств. Какое горе может быть для того, кто видит это единство Вселенной?